Глава пятая. Черный Тордос скрывала в своих недрах огромные залежи танзанита. Это и привлекло враждебно настроенных корхов, жестоких обитателей соседней планеты. Птицеголовые и человекоподобные создания проиграли в неравной схватке с корхами. Большинство зеленых насаждений были уничтожены, реки высушены. Злодеи выворачивали эту совсем недавно цветущую планету, добывая так необходимый им танзанит. Корхи являлись более развитой формой жизни, им не нужны были крылья, чтобы летать. Отсутствие желудка лишало необходимости добывать пищу, дабы насытить их мерзкие тела. Выглядели они действительно устрашающе. Небольшие комки из вязкой черной массы, с маленьким ртом и огромными дырами вместо глаз. Питанием для них служил танзанит. Старшие корхи вдобавок имели жалкое подобие рук, больше похожих на маленькие неуклюжие культи. Они брали куски танзанита, вставляли в небольшие пустые глазницы и запускался процесс запитки тела, длившийся около суток. После того, как корх был наполнен энергией, это подобие глаз начинало излучать темно-синий свет, а когда требовалась следующая порция питания, примерно через полгода, то старые камни доставали из глазниц и заменяли на новые. После того, как все запасы танзанита на их планете были использованы, старшие корхи и решили захватить близлежащую и такую беззащитную планету Черный Тордос, богатую такими драгоценными для них камнями. Этот камень служил для них не только источником питательной энергии, но и ценным материалом для постройки сверхскоростных капсул, с помощью которых они могли легко перемещаться на другие планеты. Небольшая стайка уцелевших Тордос смогла захватить одну из вышеописанных капсул, с ее помощью спастись и продолжить существование на маленькой голубой планете под названием Земля. Спустя столетия внешний вид Тордос претерпел изменения. Головы их больше не походили на птичьи, а крылья совсем исчезли и превратились в пятипалые конечности. Их беззаботные трели сменились внятной речью. Разум тоже перешел на другой уровень. Они могли силой своей мысли отправиться в любую точку Вселенной. Тордос не оставляли попыток вернуть свой дом, периодически посещая Черный Тордос. Планета к тому времени стала похожа на огромную взъерошенную пустыню. Ни деревца, ни травинки, ни водоема не осталось. Вожди и главные мудрецы Тордос долго совещались и, наконец, решились опробовать недавно изобретенный неоновый луч в борьбе с вероломными захватчиками. Благодаря неоновому свету, направленному в танзанитовые глазницы, корхов удавалось быстро обесточить. Их лишенные энергии желеподобные тела падали на землю, издавая неприятный звук, похожий на скрежет. А вот на старших корхов луч влиял по-другому. Не забирал энергию полностью, а мог откачать лишь ее большую часть. Поэтому их тела оставались неподвижными, впадая в анабиозное состояние и оставаясь в нем веками. Этих еще живых созданий Тордос забрали с собой на землю. Мудрецы читали заклинания над их вязкими телами, дабы те уснули навеки вечные и никогда больше не потревожили мирных жителей планеты Тордос. Тела старших корхов были запаяны в танзанитовые капсулы и помещены в большой подземный склеп. Перед тем, как покинуть Землю, которая стала их вторым домом, вожди Тордос написали книгу, в которой изложили все события, произошедшие с планеты Черный Тордос, и оставили ее покоиться рядом с телами корхов в подземном склепе.